В ресторане. Лишние предметы. Целый год Леопольд обучал Серого и Белого хорошим манерам за столом. И, наконец, кот решил, пора мышат пригласить в ресторан для практических занятий. Раньше озорники бывали только в кафе, где можно было вести себя запросто. В ресторане же им предстояло узнать еще много нового. И первая ошибка, которую совершили мышата сразу же, они достали свои телефоны. Леопольд предупредил. «Дорогие ребята, в ресторан мы приходим не для того, чтобы развлекаться с телефоном или звонить». Серый и Белый с удивлением посмотрели на кота. А Леопольд продолжил. «Нас ждет приятный вечер и дружеское общение. Но перед этим давайте обсудим, что нам выбрать вкусненького. Тем более официанты уже ждут заказ. Телефоны вас только отвлекают». Действительно, нет смысла приходить в красивое и особенное место, чтобы делать свои обычные дела. Мышата запомнили и это. Совет ребенку. Если родители взяли тебя в изысканный ресторан, то будет неуместно выкладывать на стол свои игрушки и телефон. Сиди за столом прямо, обсуди с родителями, что ты будешь есть, а потом рассмотри красоту окружающего тебя места, прислушайся к его звукам, побеседуй с родителями. Важно уметь вести себя как в привычных местах, так и в новых, где более строгие порядки. И это еще один признак хорошего воспитания. Заказ у официанта. К Леопольду и мышатам подошел официант, чтобы принять их заказ. «Картошку фри с кетчупом и майонезом — 3 порции!» — быстро выпалил Белый. «3 пиццы, 4 сыра с дополнительными 2 сырами!» — добавил Серый. «Ой, я тоже хочу пиццу! Не надо картошку!» Белый передумал. «Яблочный сок!» «Апельсиновый!» «Но я не хочу апельсиновый!» «Это мне апельсиновый!» «Да, а мне яблочный и пирожное». «Безе?» «Ненавижу безе». «Это для меня». «Медовик вкуснее». «Да с чего вдруг?» Официант ошарашенно переводил взгляд с одного мышонка на другого и даже не пытался записывать. В конце концов, у него закружилась голова, и он тяжело опустился на стул рядом. Леопольд дождался паузы в выкриках и вмешался. «Извините моих друзей. Я сейчас продиктую вам наш заказ». Итак, и Леопольд спокойно и рассудительно перечислил пожелания друзей по очереди и добавил свои. Когда официант отошел, Леопольд сказал мышатам: «Дорогие ребята, если в ресторан вас пригласили взрослые, и они будут оплачивать обед, то говорите о своем выборе им, а не официанту. Да, и если вы так тараторите, вам могут принести птицу вместо пиццы и капрезе вместо безе». «Что? Мы ничего не поняли». Белый и Серый развели лапками. «В этом-то и проблема. Официант тоже ничего не понял». Совет ребенку. Заказ в ресторане делают родители. Дети могут обратиться к официанту с разрешения родителей. Ты можешь поставить в неловкое положение маму или папу, если выберешь слишком дорогое блюдо или закажешь намного больше, чем съешь. Некрасиво спрашивать в присутствии посторонних, хватит ли денег на то или иное блюдо. Просто скажи свои пожелания родителям, а они примут решение и сообщат его официанту. Сюрприз под столом. Сделав заказ, Леопольд и мышата вздохнули свободно и огляделись. За одним из столиков сидела компания взрослых собак. И кто-то из них взял с собой щеночка. Песику было явно скучно. Он подпрыгивал и ерзал в кресле, то и дело скатывался на пол и пытался поймать свой хвостик. «Анри, перестань, сядь», — одергивал его отец. Песик Анри слушался, недолго сидел, а потом снова начинал ерзать. И тут он заметил у стены фонтанчик для питья и бросился к нему, прямо под столом. «Ай!» — заверещала Пуделиха, почувствовав, что кто-то пробежал по ее лапам. «Уи!» — завизжала Чихуахуа. Сен-Бернар подскочил с места помочь собачкам. От этого стол закачался, наклонился и... Бум! Дзинь! Кракс! Тарелки, приборы, еда посыпались на пол. Напитки из кувшинов залили скатерть и одежду. Собаки выпрыгивали из-за стола в разные стороны, сталкивались между собой и бились о соседние стулья. Лай и грохот заполнили ресторан. Официанты бегали по залу, пытаясь навести порядок, поскальзывались на мокром полу и падали. А непоседа Анри тем временем добрался до фонтанчика и весело лакал воду. «Вот это да!» «Вот это да!» Серый и белый восторженно глядели на переполох. В кои-то веки вокруг творился тарарам, которому не они были виной. Да, не нашелся, что сказать Леопольд. Совет ребенку. О маленьких детях должны заботиться их родители. Во многих ресторанах есть детская комната. Ты можешь находиться там, если со взрослыми тебе скучно. Но не стоит вести себя за столом так, как в детской комнате. Лазать, возиться и бегать. Нельзя подходить к другим столикам, даже если за ними сидят такие же дети, как и ты. Без разрешения твоих родителей не садись за чужой столик, даже если тебя пригласили. Салфетка из ткани. Пока друзья ожидали заказ, мышата заметили на столе салфетки из ткани, которые были красиво сложены в трубочку с кольцом. «Ну и что с тобой делать?» Белый взял салфетку и посмотрел в нее, как в подзорную трубу. «Нет-нет», — пришел на помощь Леопольд. «Возьмите со стола салфетку, разверните ее и разложите на коленях. Эта салфетка защитит вашу одежду от капель и крошек. Также вы можете очистить ею лапки и ротики, особенно перед тем, как выпить воды из бокала». «Понятно», — протянул Серый, вытирая салфеткой пот со лба. «Ох, и нелегкая эта работа — ходить в хороший ресторан». «Серый!» — Леопольд даже негромко вскрикнул. «Лапки и ротик, а не лоб». Совет ребенку. Текстильная салфетка лежит на коленях и защищает нашу одежду. Также она предназначена для того, чтобы промокнуть пальцы и губы, особенно если мы хотим выпить воды из бокала. Если этого не сделать, то на стенках бокала или стакана останутся неприятные отпечатки, что будет выглядеть неряшливо. Салфеткой не принято обмахиваться, вытирать лицо от пота, гонять мух и так далее. В конце трапезы оставь салфетку на столе слева от тарелки. Общие блюда на столе. Принесли первое блюдо. Это была сырная закуска на общей тарелке. Белый и Серый накинулись на сыр, раскидали кусочки лапками, высматривали лучшие и сразу запихивали их в рот. Они даже не обратили внимания на специальную большую вилку, которой принято перекладывать закуски из общей тарелки на свою. Леопольд попросил друзей остановиться. «Ай-яй-яй, ребята! Разве вы забыли, что копошиться в общей тарелке очень неприлично? Соседи это заметят и не захотят брать еду, к которой уже прикасались. Берите любой ближний к вам кусочек, даже если он маленький». Совет ребенку. С общей тарелки бери угощение, которое ближе к тебе. Не выбирай получше или побольше. Орехи, сушки, конфеты в обертке, целые фрукты, закрытые пироги, сэндвичи принято брать руками. Пирожные, нарезанные фрукты, открытые бутерброды, любую еду, которая может испачкать руки, принято накладывать на свою тарелку при помощи приборов. Этими приборами могут быть вилки, ложки, лопатки и даже салфетки. Не следует набирать много еды на свою тарелку, а также забирать последний кусочек. Мышата смутились. Им снова стало неловко за свое поведение. «Прости нас, Леопольд!» «Леопольдушка, прости!» Леопольд добродушно улыбнулся. «Ребята, я и не сердился. Рад, что вы поняли мое замечание. Красиво, когда правильно. Сидеть за столом следует ровно. Не надо сутулиться или разваливаться на стуле. Не кладите локти на стол. Некрасиво дуть на суп. Если суп слишком горячий, то подождите, когда он остынет. Очень дурно играть с едой. Не делайте этого, пожалуйста. Ешьте аккуратно и бесшумно. Старайтесь не втягивать коктейль громко, не делать трубочкой вулкан в стакане. И очень неприятно соседям по столу, когда кто-то чавкает. Как-то Серый и Белый пошли в ресторан одни. Они очень волновались, и в карманах у них лежали памятки от Леопольда, как правильно себя вести. Но мышата надеялись, что они и без этих записок ничего не забудут. За соседним столиком сидела симпатичная маленькая пони. Ее распущенная грива волнами спускалась до пола. Большие темные глаза, длинные ресницы. Чудо просто! Пока мышата ждали заказ, они любовались красавицей. А потом для пони принесли еду. Пони так громко отхлебнула суп из тарелки, что гости на другом конце зала вздрогнули. Длинные волосы нырнули в тарелку, и когда пони подняла голову, на прядях висела веточка укропа и несколько кубиков моркови. Суп закончился, гости облегченно выдохнули. Пони взяла салфетку. «Хорошая идея», — прошептал Серый. «У нее бульон на щеках блестит». Но красотка не стала промокать лицо салфеткой. Она громко высморкалась. Потом достала расческу и ею стряхнула остатки еды и немного волос из своей роскошной гривы прямо на пол. Вытащила зубочистку и воспользовалась ею, при этом кокетливо прикрывая рот накрашенным копытцем. «Ваш заказ», — официант начал расставлять на столе тарелки. «Спасибо», — поблагодарили мышата. «Спасибо!» «Ты все правила помнишь?» — шепотом спросил друга Серый. «Как надо за столом себя в ресторане вести?» «Точно не как она!» — отозвался Белый. «Совет ребенку. За столом в ресторане не принято сморкаться и кашлять, а также красить губы, расчесывать волосы и пользоваться зубочисткой. Все эти процедуры следует совершать в уборной. Хорошие манеры и правильные привычки вырабатывают ежедневными тренировками. Помни о советах, которые дал мышатам кот Леопольд. Человек, который умеет себя вести, будет приятен в любой компании. Учись этому. Желаем тебе успеха!» Текст читал Максим Сергеев.